Гранху, одного из ближайших спутников спасителя падших Кали-Югу, Шри Гауранги Махапрабху. Парама Пуджапада. Шри Шри Рагунатха Даса Госвами Чарана. И в его молитве Шри Шри Манакшикша. Первая шлока. Он обращается к своему уму и говорит: «О, брат, ум мой, сладостными словами я обращаюсь к тебе, держа твои стопы, и прошу, помоги мне. И к Шри Гуру, к Шри Враджадхаме, к Враджаваси, к Вайшнаву, к Брахманам, к дикшим мантрам моим, и к Шри Харинаму, а также святущих вечной юностью Шри Шри Радха Мадхава, развей Шаранагати, и ко всем им яви несравненную безграничную рати, любовь. И служи непрерывно с анурагой, поклоняйся их лотосным стопам. Вчера мы обсуждали эту шлоку. Мы говорили о том, немного говорили о Гуру Бхакти. А Гуру Таттва в том, это очень сокровенная истина, глубокая, сокровенная. Это Гуру Таттва. Ее постичь полностью сложно. Но это очень необходимо. Потому что мы знаем из Шримад Бхагавата. Что если мы считаем гуру обычным человеком, тогда садхана будет бесплодная садхака. В связи с этим мы говорили, что существует Бхагаван, спутник его. Великих преданных сколько существует. Они в духовном мире скрыты от наших глаз. Поэтому их славу раскрывают шастры и саду, славу духовного мира и преданных. Благодаря этому они нам помогают развить веру и самбанду с ними. Но Гурудев рядом с нами, перед глазами моими. Я вижу его всегда. Его стопы. Я вижу, слушаю его катху. Спрашиваю его, слушаю ответы. Он кушает, отдыхает. я это все вижу, и я думаю, что он человек. Он ведет себя как обычный человек. Мы с ним говорим о чем-то, можем посмеяться над чем-то. Иногда можем поспорить. Например, Гурудев скажет ученику: это должно быть так-то и так-то. А я скажу: нет, баба, ты не понимаешь, так не получится, нужно по-другому. Мы начинаем учить гуру, давать ему наставление. Вот. Иногда можем поспорить с гуру таким образом. И шастры нам говорят, что гуру — это сам Бхагаван, Сваруп Бхагаван. Как же тогда нам следовать этим утверждениям шастр? Мы относимся к нему как к обычному человеку. Более того, полубоги мечтают о бхакти-гуру, который может совершать садок. Они завидуют садоку, который может развить гуру-бхакти. Благодаря гуру бхакти, говоря о чем-то другом, это бхакти гуру, она позволяет превзойти райские планеты и Вайкунтху, отправиться на Голоку. Но полубоги, они завидуют садаку, который может служить своему гуру. Они мечтают об этом. Они надеются когда-нибудь стать садаками и развить гуру бхакти. Если полубоги мечтают об этом, неужели люди не будут стараться? Но что происходит? Гурудев к нам пришел, а мы, он нас ругает, мы обижаемся, потому что мы относимся к гуру как к обычному человеку. Нужно это искоренить. Как же нам осознать славу гуру? Как следовать этому? Как правильно относиться к гуру? Вот вопрос. Необходимо ведь принять прибежище гуру. Это очень важно. Мы, когда идем в путь, мы берем с собой все необходимое. Если мы идем, встаем на пути к Бхагавану, как нам идти? И он пришел ко мне. Он в Параматму внутри, он пришел также внешне, как гуру. И все могут ему поклоняться. Неужели Бхагаван не услышит? Я буду повторять его имя, поклоняться ему, слушать о нем, совершать пуджу Бхагавану. Я приму прибежище у гуру и буду следовать. То есть некоторые относятся к гуру как не так, не ставят его на первое место. Конечно же, преданные, у которых есть вера, они ставят гуру на первое место. Но есть и такие, кто пренебрегает своим гуру. В Бхагаватам говорится, в молитвах Вед. Люди, которые думают, что я своими усилиями смогу достичь Бхагавана без помощи гуру, я достигну предания Бхагавану и достигну бхаджаны сам, если кто-то так думает. И он своими усилиями пытается контролировать чувства и направить их на служение Бхагавану лишь своими, своей волей, говорится. Их ум беспокойный, он будет упираться. И чувства будут также себя вести вслед за умом. Кто сами? Такие люди, которые пытаются своими силами дойти к стопам Бхагавана и победить свой ум, они будут лишь испытывать страдания от этих усилий. Они будут страдать и падут. Пример приводится. Например, по океану плывет лодка с богатствами. Если не будет маяка, то лодка, корабль разобьется. Что произойдет? Корабль разобьется, и человек утонет, и богатство утонет в океане, разобившись о камни. Также есть стопы гуру. Те, кто пренебрегают прибирающему гуру и пытаются сами контролировать беспокойные умы чувства и направить свое тело на служение Бхагавану без помощи гуру, они достигнут такого же положения. Они потеряют все свое благочестие и жизнь, пройдя впустую. Лодка — это тело, капитан — это гуру, а пассажир — джива. Бхагаван говорит, то есть как можно пересечь океан, если нету капитана? Бхагаван тогда, если на мою лодку идет гуру, то Кришна пошлет попутный ветер и очень быстро пересеку океан материального бытия. Это единственный путь, и нет другого. Тем не менее, если мы считаем гуру обычным человеком, Бхагаватам говорит, также, если мы считаем вайшнавов обычными людьми. Эти спасители И также если мы о Ганге думаем, что это обычная вода, которая избавляет от грехов. И если мы считаем Кришну одним из полубогов, каков будет наш путь, куда мы попадем? Бхагаватам говорит, в ад. Нарака. Мы оттуда пришли, туда уйдем. Будет ужасное наше положение. Таким образом, как защититься от этого? Как спастись? Мы говорили об этом. Лотосный стоп — это великое прибежище. И Гуру Тату очень важно. Ачарьи говорят. Их великие слова. Они говорят, эти слова запечатлите в своем сердце. Вот эти слова Наротама Даса. Лотосный стоп — Шри Гуру. Шри Гуру Дев наш. Дарует чистая бхакти. Гуру — обитель бхакти. Гуру. Он невозможно иначе обрести бхакти. Если мы будем оскорблять гуру, мы лишимся всего. Поэтому нужно очень осторожно относиться к гуру, знать эту сакральную гуру тату. Необходимо ее знать. Это нам принесет огромное благо. И шастры, и ачарьи нам объясняют эту истину. Гуру, посмотрите, Бхагаван Говинда, сам Верховный Господь, он исполнен расы, ананда, према. Он все Ишвари обладает. Все его желания исполняются. Он сам удовлетворен. У него нет ни в чем недостатка. Он ни в чем не нуждается. Но он, тем не менее, нуждается. Что же это? Так, он так сильно нуждается, хотя он всемогущий, вездесущий. Что же ему еще нужно? Капелька премы в сердце дживы. Он жаждет вкусить эту прему. Это его жизнь. Он жаждет этого. Поэтому, хотя он Атмарам, Аптакам, всемогущий и вездесущий, тем не менее он приходит в свои кундхи, в этот темный материальный мир, и приходит в общество людей снова и снова. Бхагаватам говорит, он снова и снова приходит сюда. Бесконечно приходит. Почему же? Ради чего? Ради этого. Ради капельки премы из сердца дживы, которая является его жизнью. Если кто-то скажет, он же ведь океан премы. Зачем капелька, если уже океан есть? Да. Он приходит, тем не менее. Приходит за этой капелькой. Еще один момент. Если в определенное время определенного созвездия капля падает в океан, появляются устрицы, жемчужины, у слона тоже драгоценный камень, у змеи драгоценный камень. и Камфора, также Бхагаван, он знает, что в сердцах джив есть сокровища. И это проявляется тогда, когда проявится охладение шакти и пойдет према, тогда это сокровище станет сиять. И Кришна, Бхагаван будет наслаждаться. Поэтому, Бхагаван, хотя ты вечно в обществе Радхарани, и ты ни в чем не испытываешь недостатка, тем не менее, ради меня ты приходишь вновь и вновь за этой крупицей. Ты, о Бхагаван, ты целый океан прямо. Зачем тебе эта капля из моего сердца? Зачем тебе эти трудности? Зачем тебе приходить? Вновь и вновь. Ты постоянно ты ждешь меня каждый день. Постоянно. Это вся Сиддханта Шастра. Это великая Сиддханта в этих шастрах. Когда Вагоп Кумар пришел на Вайкунту, он является дживой. И когда он пришел к Нарайне, Нараян, когда увидел Гопа Кумара, он затанцевал от счастья, он сказал: «Сынок, когда ты не совершал баджан, я плакал о тебе». Я такие, наверное, любые трудности был готов ради тебя, что ты пришел, но ты не приходил. Я был готов на все ради того, чтобы ты пришел. В конце концов, я не удержался и пришел как твой гуру. Джаянт. Я пришел к тебе сам. Я тебе дал мантру сам. Затем, когда ты повернулся ко мне, начал совершать баджан и поручил себя мне, я был так рад, что ты скоро придешь. Я был в полном блаженстве. Но, сынок, теперь все мои усилия увенчались успехом. Когда ты пришел, я столько трудился ради того, чтобы ты пришел. Теперь я достиг совершенства. Моя садхана достигла совершенства. Я тебя никуда не пущу. Оставайся. Так обратился Бхагаван к Дживе. Поэтому он жаждет этой премы. Я с вами пад говорить. Поэтому Бхагаван говорит: я так плакал, я не знал, что делать. Я пришел к твоему гуру. Таким образом, Бхагаван желает, чтобы все дживы обрели прему в своем сердце. И он хочет, чтобы все дживы наслаждались премой, хочет вкусить прему их сердец. Эта жажда его всегда в его сердце. Поэтому он принимает свою милостивую форму. Можно сказать, его милость обретает форму в этом мире, где есть ад и тьма невежества. Он нисходит, чтобы привлечь джив, чтобы дживы могли обрести капельку премы по стопам Бхагавана. Ради этого он приходит. Он проявляет здесь свою полную милость в двух формах. В одной форме как гуру, и в форме вайшнава. Две формы. Когда Нараяна сказал Рупкумару, я сам приходил. Он проявляется как личность отдельная, также он присутствует параматма в каждом сердце. Так и музыка служит, да, чтобы насладиться бхакти каждой дживы, он приходит как гуру и вайшнава. И он хочет принести хландини и самвит шакти в сердце этой дживы. Как Махаджана говорит, Бхагаван приносит в сердце жив, концентрированный в хладине и сам вид шакти. Это вот так, он для этого приходит как Ши Гуру и Вайшнава, чтобы наполнить сердца джив, хладини и сам вид шакти, то есть проявить прему. И он дает ученику Шикшу Дикшу. Гурудев дает нам мантры, в которых Сварупа Бхагавана присутствует. Затем он приходит к нам, Шикшу Гуру дает наставление. Также, как Вайшнав приходит, как Шастра приходит, наставление нам дает, чтобы мы могли совершать садхан-бхаджан и обрести прему Махаджаны. Поэтому, как гуру, он приходит от дома к дому и дает мантры, и как Вайшнав он дает наставление, а как Шастра он дает знания, а как он никем не пренебрегает, он заботится о всех джив. Он так же, как Параматма, присутствует в каждом сердце. Он ходит от дома к дому, собирает учеников и дает дикшу. Сам дает свою дикшу. Также он дает им мантру, харинам, рассказывает им лилу. Гуру так приходит, затем Вайшнава приходит и рассказывает катху. И это все божественное катха. Материальные чувства не могут погрузиться в баджан духовный. Поэтому он приносит нам нама рупа гуна лила мантру. Вкладывает наше сердце, что мы можем начать совершать баджан. Гуру нам объясняет баджан. Вайшнава дает наставление. Они очищают наше сердце постепенно. Мы становимся чисты. Бхагаватам говорится, он сам приходит к нам. Ведь что он нам рассказывает? Кришна катху, Кришна нам, Кришна лилу, Кришна гун. А кто дает Бхагаван? Бхагаван нам рассказывает о самом себе. А что у нас в сердце? Всякие материальные желания и скверность незапамятных в жизни. И он приходит и все это выметает, все это скверно, благодаря катхе и харинаму. Постепенно ум и разум, и чувства у преданного становятся духовно, одухотворяются. И тогда эта капелька премы проявляется, которая жаждет вкусить Бхагавана. Бхагаван настолько милостивый, что он приходит сам, как гуру, и наконец его желание исполняется, когда ученик становится чистым преданным. если наши ачарьи говорят, когда приходит према, тогда Бхагаван сам служит своему преданному. Кришна говорит: я всегда в сердце моего саду, а саду в моем сердце. Шрила Джива Госвами в Бхактисиддханте Гопи объясняет принцип премы. Говорит, когда приходит према, то кроме Бхагавана для преданного ничего не остается. Он страдает без Бхагавана. Это когда эта любовь к Бхагавану появляется, у преданного к Бхагавану, так и у Бхагавана есть такая же любовь к преданному. И вот пример есть Бхагаватам, говорится. Нараяна говорит: я всегда в сердцах моих преданных, а преданный в сердце моем. Такое у нас взаимоотношение любовное. Они ничего не знают, кроме меня. У них ничего нет, кроме меня. Я тоже никого не знаю, кроме них. И у меня ничего нет, кроме них. Так или нет? Ты так любишь своих преданных? И Бхагаван говорит: да, да. Для меня нет никого дороже моих преданных. Он сказал: это Дурваси. Дурваши. Риши, он нанес Апарадху Амбариши Махараджу преданному. И он не мог за нее спастись. В конце концов, он пришел к Бхагавану на Вайкунтху и предался ему. Дурваса спросил: останови чакру. А Нараян сказал: не могу остановить. Ты оскорбил преданного, ты нанес сделал ошибку. Я ничего не могу сделать. Иди туда, где ты это сделал. Эта чакра преследовала его, вот-вот уже. И готова была уничтожить его. А Нараяна сказал: я покорен своими преданными. И Нараяна сказал Дурваси, когда ты хотел убить Амбариша Махараджа, когда Амбариша выпил воду, ты хотел убить его. Ты вырвал клок волос и произнес проклятие. Посмотри, когда хотел его убить, что сделал Махараджа Амбариш? Он не дрогнул ни на мгновение. Ничего не сделал. Он себя не собирался защищать. Моя сударшина сама полетела его защищать. Поэтому ты так так и проблемы у тебя возникли. И ты пришел ко мне искать спасение, сударшина. Как такой ты путь длинный проделал? Когда мы совершаем баджан, когда материальные вещи все нас больше не прельщают, мы привязываемся к Бхагавану, и у нас нет ничего, кроме Бхагавана. Это называется према. И премик думает: все будет по желанию Бхагавана, жить мне или умереть, на все воля Бхагавана. Он так считает. И Дурваса сказал: я понимаю, как преданные дороги тебя. И тогда Нараян сказал: да, нет никого дороже мне, чем мои саду. Мои саду, мои. Я самого себя так не люблю, как своих преданных. О, Браман, мне не нужны мои величия и богатства, мои качества и достояния. Я люблю своих саду гораздо больше. Так вот, Бхагаван относится к своим саду. А те, у кого есть према, Бхагаван, он всегда находится в их сердце, а не в его сердце. Поэтому Нараяна сказал: отправляйся к Амбаришу Махараджу, только он может остановиться дальше. И пришел тогда Дурваса к Амбаришу и получил прощение. И страдания его закончились. Поэтому это милость Бхагавана. Самому он приходит к нам как саду и гуру. Люди приходят к саду и гуру. Это особая милость. Если при этом кто-то пытается найти милость Бхагавана неизвестно где, хотя саду и гуру перед ним, это большая ошибка. Зачем искать далеко? Вот здесь милость гуру. Так, милость Бхагавана как гуру и саду. Вот он, здесь. Это его милость, он пришел уже. А мы отворачиваемся и пытаемся искать еще где-то что-то. Если мы не относимся к нему с точки зрения шастр, если не выражаем должного почтения, это будет мы будем совершать аппаратху, нарушая указания шастр. Нужно знать наставления ачарьев и шастр, правильно относиться к гуру. Если садак будет правильно совершать это гуру бхакти, следуя указаниям шастр и ачарьев, тогда, если он будет поклоняться так стопам гуру, то ему больше ничего не нужно будет. Бхагаван ему все поможет. Потому что он приходит, как Бхагаван как гуру, идет так двери к двери, дает дикшу, приходит как вайшнавы, дает наставление, как шастры дают знания, и как параматма в сердце каждого. Это гуру тату так проявлено. Он приходит как гуру к нам в дом, он дает нам наставление как вайшнав, дает нам наставление знания как в виде шастр. И также он как параматма в сердце. Антарьями находится повсюду. Когда садак начинает поклоняться Бхагавану, стоит на путь поклонения, совершает упасану. Кришна говорит в Гите: я ему дам Будди йогам, я ему дам духовное знание. Как параматма, я ему раскрываю духовное знание в его сердце. Я ему даю мудрость. Как параматма, он искореняет наше невежество, раскрывая нам все виды знаний. Все эти татвы, которые мы обсуждаем, он раскрывает нам. И нужно все это знать и поклоняться гуру очень внимательно, осторожно. Народ он даст такое говорит: слушайте внимательно мою, осторожно поклоняйтесь. внимательно отнеситесь к моей молитве. Поет Нароттам Дас Такур, где он прославляет Гуру Дева. Это ведь милость самого Бхагавана. Он пришел как нам Гуру. Он нам дает наставление, дает нам мантры. И он пришел, чтобы нас привести к Бхагавану. Надо знать его положение. Нужно уважать его, почитать Гуру, служить Гуру. Это Гуру Бхакти. Без Гуру Бхакти никуда нельзя продвинуться. Поэтому мы говорили, мы обсуждаем все эти татвы. Эта Гуру Татва очень важна, глубока, сокровенна и необходима. Мы, чтобы это понять, нам нужно изучать шастры ачарьев. Иначе не будет у садака возможности совершать баджан. Нужно знать все это. Бхагаван милостив, он приходит к нам, Радхгуру и Вайшнава, чтобы помочь нам. Это его милость. Нам нужно понять эту милость, и тогда мы сможем следовать пути баджана и внимательно отнестись очень к этому. Поэтому предупреждение всегда. Саду Савдхан. Будьте внимательны, будьте осторожны в взаимоотношениях с Гуру и Вайшнавами. Вот мы собирались это обсудить сегодня, и будет на том милость Махапрабху.